Та тревожная ночь закончилась без происшествий. Фосген этот ядовитый они не только получили, но и израсходовали. Степан даже сумел запомнить на что — на получение уксусного ангидрида. Вот на что. А ангидридом тем сразу обрабатывали порошок салициловой кислоты, что первые 2,5 недели производили. Забавно, Юрий Анатольевич сказал, что в ходе процесса снова уксусная кислота получалась. Половина от той, что на производство ангидрида пошла. И он ее снова в процесс отправлял. И соляная кислота тоже получалась. Ее снова в процесс отправили хлор вырабатывать. Он, Степка Горобец, никогда и не представлял, что можно столько всего по второму разу использовать. Ведь он с братьями за это время не 1000 пудов всяких этих реактивов, как их Юрий Анатольевич называет, измельчал да выгружал-загружал. А на выходе что? 97 пудов продукта, и все. Остальное либо повторно использовалось, либо сгорело да в небеса ушло. А шлама всякого, что на свалку выбросить надо, едва 10 пудов набралось. Чудно это. Он, Степка, поспрашал рабочих с других химических заводов. Там на пуд продукции отходов и по 10 пудов бывает, и по 15. А у них и тут не так, по-чудному. Хотя тому, кто Воронцова чудным назовет, он, Степан Горобец, рыло на бок свернет, потому что сегодня ночью понял, есть в этом человеке настоящая храбрость. Стоять одному возле машины, которая чуть что ядом плюнет, а остальных отослать в безопасное место — это большая храбрость нужна. А чтобы верить, что друг, если что, вытащит — настоящая дружба. Одесса, 21 июня, 3 июля по новому стилю, 1897 года, понедельник, утро. «Ох, Юра Джан, подожди, дай сердце успокоиться!» Карен присел на ступеньку, посидел несколько минут, вытирая обильный, несмотря на нежаркое утро, пот, а потом вскочил, схватил меня за лацкан костюма и, притянув к себе, прошипел в лицо. — Ты что творишь, паршивец? И, не давая времени на ответ, продолжил. — То, что ты сорви голова, я всегда знал. Спокойный да уравновешенный не пошел бы на сотню восьмером. И патрули не ловил бы, и в засаду не сунулся бы, лишь бы работорговцев перебить. Но думать-то надо. Риск, он только тогда нужен, когда неизбежен. Я попытался было возразить, но он только рявкнул. — Молчи, слушай, бестолочь! А потом, остыв и отпустив мой пиджак, устал и тихо продолжил. — Ну зачем ты рисковал так? Головы совсем нет, да? За пустым риском гоняешься. Меня не за тем, чтобы тебя из ядовитого облака вытаскивать звать надо было, а чтобы я с парнями тебе стенку вокруг этого опасного аппарата поставил. За день справились бы, а стенки окно сделай. И все эти штучки-дрючки, что ты крутил, за это окно вынеси и управляй из безопасного места. — Понял, нет? — Понял, Карен, — подавленно ответил я. — Так стыдно мне давно не было. — Эх, Карен, дружище, как же мне тебя не хватало, — признался я. — Проходите, Олег Викторович, проходите за стол и не смейте отказываться. Я не для того вас такую рань к себе притащил, чтобы завтрака лишить. Фрау Марта, еще порцию на нашего гостя приготовьте, будьте так любезны. И все же не Викторович, а просто Олег. И на «ты», как мы договаривались, — уточнил Тищенко, после чего удалился помыть руки. Вернувшись, он без возражений подсел к столу, а фрау Марта молча ушла на кухню. С тех пор, как я в середине июня списался с господином профессором, сообщил, что совершенно поправил здоровье и что финансы вполне позволяют мне оплачивать и квартиру, и жалование фрау Марты, и тем более расходы на собственное проживание, отношение фрау Марты ко мне все же изменилось. Теперь до самого начала следующей весны я был нанимателем квартиры и ее работодателем, а не бездомным приживалой. Так что она стала меня слушаться и оставила за мной выбор блюд, только не в постные дни, разумеется. Итак, Олег, зачем я тебя пригласил? Дело в том, что нас можно поздравить. Сегодня ночью мы выдали первую партию продукта, и отныне можем делать это регулярно. — Поздравляю, — сдержанно сказал инженер. — Спасибо. Но вот ведь беда. Если посмотреть пристально, то выяснится, что нынешние наши мощности по синтезу и на десятую часть не используются. Печи для карбида маленькие, и 3/4 суток стоят, мощности для них не хватает, и электролиз тоже едва ли на 1/5 производительности загружен. Не нужно нам больше хлора, если карбида не хватит. Понимаешь? «Химию изучал», — коротко ответил он, — «с понятием стихиометрии знаком. Стихиометрия — система законов, правил и терминов, обосновывающих соотношение между количеством веществ в реакции». «Но чем я вам с мощностью помогу-то? Нет у нас больше машин, и ставить их негде». Я улыбнулся. «Поставить машины можно и в нашей пристройке. Просто стену передвинем. А где взять новую машину? Ты мне сам недавно подсказал. Хоть завод «Наваль» еще не открылся, рабочих они уже набирают, и заказы на ремонт и на изготовление небольших паровых машин принимают. Так что я машины закажу и оплачу, а потом, если мы договоримся с твоими нанимателями, то зачтем вложение в стоимость переработки по уже принятой схеме. Так что я собираюсь просить тебя съездить еще раз в Николаев и заказать нужные мне машины». «Но», — попробовал возразить он, — «разумеется, что я договорюсь обо всем с твоими работодателями, и тебе дадут пару дней отпуска для этой задачи. Ну, а я, разумеется, твои усилия оплачу, и не вздумай отказываться, иначе я буду вынужден», — я выделил слово «вынужден» голосом, — «воспользоваться твоим старым предложением и позвать тебя к себе на службу. Но полной занятости для энергетика у меня пока нет». Будешь получать деньги без работы. Ты этого хочешь?» Тищенко затряс головой, категорически отрицая у себя тунеядские намерения. Но я предпочел понять его по-своему. «Вот и прекрасно. Договорились. Ты уже отчасти работаешь на меня, и я тебе заплачу. Теперь дальше. За рабочий цикл продолжительностью в 24 дня мы наработали около 97 пудов продукта, около 1,5 тонн. И потратили 11 тысяч киловатт-часов электроэнергии. Мне надо поднять производительность примерно в 11-12 раз. Это означает, что в среднем мне нужно 213 киловатт электрической мощности. С запасом лучше 220. Имеющиеся машины дают мне в среднем около 40. Ночью чуть больше, утром и днем существенно меньше, но в среднем так. Олег кивком подтвердил мои расчеты. Ну, еще бы, мы с ним еженедельно сверялись. «Значит, мне нужно еще 180 киловатт электрической мощности», — подытожил я. «Или, с учетом КПД генераторов, паровые машины с суммарной механической мощностью чуть меньше 300 лошадиных сил. Думаю, нам надо заказать две машины по 150 лошадок. И, разумеется, двухступенчатые, на входе 10 атмосфер, на выходе 1,5. — Нет, — твердо ответил он. — А где ты видишь ошибку? — изумился я. Реально изумился, а не изобразил удивление, как часто случалось в последний год. — Только в одном. — Помнишь, ты сам расчеты приводил на поданные в паровую машину 72 мегакалории, на выходе мы имеем 9 киловатт-часов и 44 мегакалории. Я кивнул. Помнил, естественно. То есть на каждый отпускаемый киловатт электрической мощности мы расходуем по 3 мегакалории в час, верно? Я снова кивнул. Ну так вот, раньше все было сбалансировано. Мощности установленных котлов хватало и на электричество, и на отопление, но почти впритык. Он глянул мне в глаза, увидел понимание и продолжил. мы смогли тебе с уже работающих машин дополнительные 40 киловатт дать потому, что тепло, расходуемое на них, компенсируется экономией от идеи, как ты ее назвал, комбинированной выработки. А на новые машины нам пара не хватит. Вернее, пара-то хватит, но вот того тепла, что мы снимем на хвостах машин, не хватит на обогрев, когда стукнут сильные морозы. А на это я пойти не могу. Твердо закончил он. Я помолчал. Действительно, забыл я про то, что тепловая мощность не безгранична. А надо было подумать. Впрочем, это можно и вслух делать. Давай посчитаем. Я хочу дополнительно 180 киловатт, то есть умножаем на 3 и получаем, что мне надо компенсировать 540 мегакалорий в час. И не прямо сейчас, а к зиме. Так что котла на тонну пара нам хватит. И поставим в моей лаборатории, там место есть. Олег подумал, посчитал что-то в блокноте и согласился. Хватит тепла в этом случае. Первую машину мне уже к августу надо, а вторую можно и в сентябре, — продолжил я. — Ну, у тебя и темпы, — выдохнул он. — А к завтрашнему дню тебе не надо случайно? — Неплохо бы, — улыбнулся я. — А вот котел заказывай на ноябрь. Раньше не потребуется. Из мемуаров Воронцова-американца. Разумеется, жизнь все скорректировала. Оборудование пришлось брать по готовности. Так что первую машину мы получили одновременно с котлом, в начале сентября. И чтобы запустить эту машину, пришлось ставить сухую градирню. А вторую машину установили вообще в начале октября. Градирня — устройство для сброса тепла в атмосферу. Сухой называют градирню, в которой передача тепла от воды к воздуху осуществляется без непосредственного контакта через материал трубы. Как правило, сухие градирни отличаются более компактными размерами и меньшим весом.